Она была на месте, в том смысле, что дома, вот только находилась не в своей комнате, а торчала на первом этаже. И положение, в котором он ее застал, ему не особо пришлось по душе. Лера сидела на диване и смотрела, как загипнотизированная, на телефон. «Кто-то звонил?» – спросил он. Лера повернула голову к нему и пыталась улыбнуться. Несмотря на появившуюся улыбку, в глазах ее читалась тоска. «Нет, никто». «А что же тогда?» Он подошел к ней и взял ее за плечи. Она вздрогнула и напряглась, а затем тут же расслабилась, прильнула к нему спиной. «Я не хочу больше оставаться одна», — призналась девушка. «Мне мерещится всякая дрянь. Уже середина ночи, а тебя все нет. У тебя расшатались нервы». Он похлопал ее по плечу. «Это бывает. А теперь вставай и пойдем что-нибудь выпьем. Тебе это пойдет на пользу». «Я знаю, что мне пойдет на пользу», — твердо сказала она. «Мне будет полезно получить деньги за мастерскую и обо всем после этого забыть. Выпить будет тоже полезно». Он подтолкнул девушку в сторону кухни. «Я приготовила поесть», — на ходу бросила она. «Отлично, заодно и поедим». Кухня была небольшой, однако места в ней оказалось достаточно для того, чтобы поместиться газовой плите, холодильнику, нескольким тумбам и столу с тремя табуретами. «Как у тебя дела?» — спросила она, ставя на стол сковородку. «Можно сказать, что я ожидал худшего». Он достал из холодильника бутылку пива, поставил ее на стол и сел. «А вот ты должна была спать». «Это разве возможно?» — она покачала головой. А затем уселась напротив него. Он разлил по стаканам вино и не стал спорить. «Я рассчитаюсь с тобой», — уверенно сказал он. «И это будет скоро. А теперь давай выпьем и пойдем спать». «В одну кроватку?» — прищурилась она. «Раньше я бы сказал, что только идиот может отказаться от такой перспективы». «А я не предлагаю, я спрашиваю», — улыбнулась Лера. «Понимаю». «То есть ты не идиот?» — по-своему истолковала она его слова. Он покачал головой. «Сейчас я как раз тот идиот». «Тогда выпьем», — сказала она так, будто больше ничего и не оставалось. Он поковырялся вилкой в сковороде. Есть не хотелось, пить совсем другое. Поэтому после непродолжительной паузы он вновь налил вина себе и ей. «Не знаю, смогу ли я тебя когда-нибудь разгадать». «А нужно ли?» — поинтересовалась она. Он не мог не согласиться с ней. «Вот в том-то и дело, будет ли лучше?» Она вдруг засмеялась и поставила стакан на стол. «Тебе не кажется, что ты иногда сам себе выдумываешь проблемы? Иногда это лучше, чем проглядеть их. И давно ты это понял?» «Нет, совсем недавно, но это в меня вбили». И он улыбнулся ей в ответ. Поднял стакан, приглашая последовать его примеру. Бутылка быстро опустела. «Ты больше не будешь есть?» Она кивнула на сковородку. Он поднялся с места. «Я буду спать». Он направился к выходу. «Ты на первом или на втором?» «Я лучше наверху», — ответила Лера и пошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Ему было все равно, глаза слипались. Он слышал, как шаги девушки наверху затихли, выключил в комнате свет, затем постелил себе на диване, быстро разделся и юркнул под одеяло. Пистолет на всякий случай сунул под подушку. Он уже засыпал, когда услышал ее шаги. Сначала они раздались наверху, затем внизу, а потом он услышал ее голос. «Ты не спишь?» — шепотом поинтересовалась она, на цыпочках подкрадываясь к нему. «Уже нет», — также шепотом ответил он. «Я не могу одна». Она нырнула к нему под одеяло. Он ощутил жар ее тела и едва не застонал. «Ты решил оставаться идиотом и дальше?» Эта фраза была произнесена ему прямо в ухо. Он почувствовал нарастающее возбуждение, а потом подумал, что просто не будет себя уважать, если и дальше станет изображать из себя идиота.